Глава 15, где Дора учится договариваться с ведьмами, а Бет оказывается перед нелегким выбором. Записки? Дора внимательно осмотрела скрученные трубочками листки, склеенные зеленоватыми печатями, и опасливо развернула. Гудранс настрого запретил жене брать в руки незнакомые предметы, но ведь это было там, наверху, где есть солнце, небо, ветер и тысячи прочих вещей, которые, как внезапно оказалось, княгиня Марьена Бейранг очень любила, но совершенно не умела ценить. А вот здесь, в тишине, полутьме и прохладе просторной пещеры, вдруг поняла, как прекрасны восходы и закаты, звезды и облака, шепот листьев и чириканье назойливых воробьишек. Даже дождь, который она не жаловала за приносимую им в дом сырость и тоску, теперь неожиданно вспомнился вовсе не седой тоскливой полосой, скрывшей весь мир непроницаемым пологом, а веселыми бурными струйками летнего ливня, поднимающего в лужах россыпь пузырей и играющего драгоценными камнями в пробившихся сквозь тучки лучах солнца. Сообщение Бетрисы было коротким и деловым. Детей ведет ведьма по имени Хельга, ей 32 года, хотя и выглядит намного старше, и она знакома с сестрами тишины. Беглецы очень недоверчивы, поэтому Бет представила всех кадеток ученицами воспитанницы монастыря. Еще она предупредила, что дети малые и худые, неплохо бы дать им поспать побольше. «Понятно», — кивнула золотой головкой княгиня и взялась за письмо Терлины. Терри писала, что все подруги уже пришли, и в соседнем с Дорой приюте теперь будет хозяйничать Октябрина, следующая — Августа и последняя — Кати. Кроме того, они собрали большой багаж, и скоро Доре доставят мясо, сыр и хлеб, а также одеяло, посуду и прочие вещи. Но детям сначала лучше все же дать Тюре. Бет написала, что они сильно измождены. В дорогу малышам тоже нужно дать немного хлеба. Ведьма кормит их на коротких привалах. «Бедняжки», — огорчилась княгиня, но тут же обнаружила возникшую в ее хозяйственном уголке кучку мешков и корзин и взялась за их распаковку. Древень помогал, как умел, но вскоре выяснилась одна тонкость. Недостаточно получить от цветка подробные знания обо всех предметах. Необходимо еще иметь навык обращения с ними. За работой время пролетело незаметно. И Дора даже удивилась, когда древень, шепнув, что беглецы уже пришли, нырнул в мох. «Бетриса сказала, нас тут накормят». Старая женщина в неимоверно потертом и сотни раз штопанном платье устало опустилась в мох прямо у входа. «Так и есть», — приветливо кивнула кадетка, шагнув навстречу долгожданным гостям. «Я Дора. Умывальня вон там. Я могу помочь детям». «Линка и сама справится». Хельга оглянулась и кивнула на худую девочку, прячущую за неровными сосульками волос изуродованное личико. Дора невольно зацепилась взглядом за страшные шрамы и стиснула зубы, едва представив, какую нестерпимую боль испытала эта девчонка с диковатым взглядом зеленоватых глаз. И лишь уколовшись об этот недетский взор, глянула ниже. «А дети-то где?» Едва не сорвалось с губ, но вбитые разбойником правила и упорные тренировки помогли не вскрикнуть от изумления. Потому что сидевшие у ног девчонки тощие облезлые щенки волков и лис и были беглыми детьми. «Тогда идите все сюда». Рассмотрев напряженное ожидание в устремленных на нее взорах, приветливо позвала кадетка, стараясь, чтобы ее улыбка не имела ничего общего с любезно-пренебрежительными гримасками высокомерных знатных дам. «У меня в умывальне есть купель, а к Тюре выдам по ломтику копченого мяса. Думаю, оно малышам не повредит». «Если они будут обедать без щитов», — буркнула ведьма, и это замечание снова было проверкой. «Я думаю, им и купаться нужно без щитов», — легко откликнулась Дора, разливая Тюрю по мискам и расставляя их по плоской каменной плите. «Вода тут теплая и целебная. А потом разложат вещички сушить и залезут под одеяло. В этом приюте у вас отдых 6 часов». «А почему так?» — прицепилась к этим словам Хельга. «Бетриса нас отправила через 4». Подходящее для приюта место найти было непросто, поэтому переходы разной длины. Кротко сообщила ей Дора, припомнив объяснение Терлины. «Поторапливайтесь, обед уже ждет». Пока дети спали, сопровождающие простернули их убогую одежку, развесили на самых высоких камнях и прилегли неподалеку от Доры, поглядывая на нее с интересом и недоверием. «Когда уходить будем, едой поделишься?» Наконец, словно невзначай, осведомилась ведьма. «Конечно, вы же останавливаетесь передохнуть. Дать на привале малышам по куску лепешки — святое дело». Дора отлично помнила, каким вкусным становился простой хлеб, прихваченный на прогулку в лес или на луга. Рядом с запущенным замком Мариена не было ухоженных парков и клумб, да возле него и изгороди почти не осталось. Хозяйственные селяне потихоньку растащили выпадающие от времени и бесхозности камни на постройку погребов и колодцев. «И где же вы столько еды возьмете?» Вроде бы сочувственно вздохнула Хельга, но Дора расслышала в ее вопросе и сомнение, и недоверие, и затаенный интерес. «Об этом мне ничего не известно», — мягко улыбнулась кадетка, сразу припомнив предостережение Терри. «Но знаю, что в следующем приюте у Октябрины вам дадут горячее». «А после Октябрины кто будет?» «Она вам и скажет, кто из сестер ушел на следующий приют». «Вот как», — задумалась старуха. Иначе ее назвать Дора не могла. «Ну, значит, там и узнаем. Нам, если на самом деле, все равно, лишь бы вы всех забрали. Самые смелые и дерзкие рабы в наказании работают в глубинных горячих выработках, добывают редкие минералы. Газы там ядовиты, долго никто не выдерживает». «Я думаю», — заикнулась кадетка, помолчала и уверенно добавила, — «мы спасем всех. Не знаю, как. Мое дело как можно лучше выполнить свою работу, встретить вас, накормить и устроить на отдых. Но ты же видишь, как много предусмотрено и сделано. Значит, наши знают и про тех в горячих шахтах». Больше беглецы вопросов не задавали. Но перед уходом, покормив детей и повесив за спину небольшой мешочек с мясом и лепешками, Хельга со вздохом обронила: «Не пойму я, кто вы. И разгадать не могу, почему вдруг вспомнили о нас. Но лжи и зла не вижу, поэтому верю, что желаете добра. И хочу отдать тебе вот этот знак». Она сняла с шеи неказистый медный амулет, грубовато выкованный в виде 3 колец, продетых одно в другое, и вложила в руку насторожившейся кадетки. «Передашь Бетриссе. У вас наверняка есть способ. Пусть покажет тем, кто придет. Это знак». «Если ты хотела оставить этот амулет Бет, то почему сама не отдала?» — нахмурилась княгиня. — «Разве она показалась тебе подозрительной или солгала?» «В том-то и дело, что не лгала», — тяжело вздохнула ведьма и виновато заглянула Доре в глаза. «Ну, пойми ты, никак не могла я сразу ей полностью доверять, ведь это как волшебная сказка. Вдруг приходит послание, открывается потайной ход, и там встречают прекрасные девушки, добрые и приветливые. А сказок не бывает. Я за эти годы точно поняла, и все наши так думают. Наслушалась я за почти 10 лет, хотя они всей сотней показались. Все вокруг жадные и злые, тащат все себе в норы, топят и давят всех остальных. И только ты одна хорошая, берешь на руки младенца и ведешь спасать самых слабых малышей», — начала сердиться княгиня. «А у нас за них душа болеть не может, мы же все жестокие и жадные». «Не сердись», — горько скривив губы, еле слышно выдавила Хельга. «Но ты все неверно поняла. Этим детям в шахтах все равно не выжить. Бороться они не могут, быстро бегать тоже. а надзиратели все сильнее звереют. За любую провинность на детях отыгрываются. Взрослых оборотней они опасаются, даже в ошейниках. Потому дед и сказал: «Уведи их, если повезет, спасутся. А нет, то хоть руки связывать не будут». «В каких ошейниках?» — растерянно потерла лоб кадетка, пропуская пока все остальное. «Но на вас с девочкой же ничего нет». «У меня всего лишь слабые способности травницы», — вздохнув, пояснила Хельга. «Алинка только на четверть оборотень. Ей без опытного наставника первый раз обернуться не удастся. А наши помочь не смогли, сами все в ошейниках. А малыши оборачиваются только потому, что еще беззубые щенки. Потом и на них наденут ярмо, если выживут». «Так не забудь, передай амулет. Силком его отобрать нельзя, отводом особым прикрыт, а наши все видят». Развернулась и ушла вслед за малышами, которых в этот раз вела Линка. «Не знаю, в чем загвоздка, но там все же нечисто», в который раз буркнул Синг, подтягивая повыше повешенную на шею сетку, поддерживающую на весу его раздавленную лапу. Хотя он и плелся потихоньку, уйдя в кокон настолько, насколько позволял проклятый ошейник, но силы оставалось все меньше. И позади теперь брели только две беременные женщины, которым не разрешалось лезть вперед остальных. Само собой глупо думать, будто им удастся уйти в случае засады. Но лучше такая надежда, чем вообще никакой. Их ведь лишь это и спасает уже столько лет. Вера в чудо, в прозрение мощных магов, в их желание помочь своим слабым и доверчивым собратьям. Задумавшись, Синг почти наткнулся в полумраке на двух старух, поддерживающих избитого парня, брошенного в выработке полторы декады назад. Как ведьмы ни старались, вылечить его полностью не удалось, а прятать с каждым днем становилось все труднее. Надзиратели совсем озверели. И хотя и раньше не разрешали работавшим в мастерских и шахтах оборотням делиться своими пайками с женщинами, детьми и коллегами, но хотя бы смотрели на подобное нарушение сквозь пальцы. Не за даром, разумеется, но и не за услуги. Тряслись за собственную безопасность. Несколько несчастных случаев, когда особенно лютые надсмотрщики внезапно падали с мостков в глубокие трещины или в стволы горячих шахт, очень наглядно показали слугам чернокнижников, на что способны оборотни, даже если на них надеты ошейники повиновения, не дающие ни убрать кокон, ни накопить магии на полный облик. И даже обвинить рабов ни в чем нельзя. Не было никого рядом с погибшими или изувеченными надзирателями в момент падения. Но каждый тюремщик знал точно, за какую именно жестокую выходку покарали очередного изверга неуловимые мстители. «Чего встали?» — шепнул Синг хрипло, ему было тяжко не только говорить, но и дышать. Он и передвигался с трудом после удара внезапно обрушившейся в шахте глыбы, краем задевшей спину. Уйти бы в кокон. Оборотни, магия регенерации самые сильные, но кроме разве что обаяния и поиска. Да проклятый ошейник высосал всю силу. «Пришли», — тихо пояснила женщина, помолчала и с истовой надеждой выдохнула. «Неужели все? Лепешки бы», — мечтательно пробормотала ее подруга и по-детски облизнулась. «Вкусная была лепешечка». «Дура», — с жалостью фыркнул оборотень и веско добавил. «Бесплатные лепешки бывают только на поминках». «Мне уже все равно», — обреченно призналась она. «Устала, сил нет даже жить, только кусочек лепешки». Синг смолчал. Хлеб и сыр, принесенные подростками, поделили на всех по махонькому кусочку. И кружку сыра все сосали неспешно, стараясь подольше сохранить во рту давно забытый вкус. Хотя совсем уж без приварка не жили. Гномы, наглухо закрывшие проходы в свои владения, иногда тайком приносили рыбу и грибы в обмен на редкие металлы. Сами они в горячие шахты ходить не имели права, потеряв его в каверзной сделке, превратившей коротышек в рабов собственного жилья. Оборотень потихоньку двинулся вперед, огибая обессиленно привалившихся к стене коллег и женщин с младенцами. На этот раз, скрипя сердце, поверив россказням вернувшихся в шахты подростков, стая рабов отправила во внезапно открывшийся сказочный проход почти полсотни людей и оборотней. Всех, кто до этого времени был им хотя и обузой, но одновременно и семьей, и убежищем, горькой болью и единственным лучиком света в непроглядном мраке проклятой рабской жизни. «Ну и долго вы будете сидеть у порога, как трусливые зайцы?» В женском голосе, бросившем в толпу беженцев едкие слова, Синг почему-то не расслышал ни насмешки, ни издевки. Наоборот, в нем прозвучала ласковая, почти материнская укоризна, совершенно не подходящая на взгляд оборотня ни этому моменту, ни этим людям. «Мы сами решим, когда нам заходить и куда», — дерзко огрызнулся он и тут рассмотрел хозяйку первого приюта. Не соврали парнишки, хотя могли и обмануться с непривычки, ведь женщины и в выработке попадали в самом плачевном виде. Строптивых ведьм и травниц надзиратели усмиряли с особым рвением, а покорных среди них отродясь не бывало. Вот и могли подростки принять за красоту обычную чистоту и ухоженность, хотя женщины рабской стаи грязнулями вовсе не были, и воды в теплом озерце хватало, но ни одна не забывала мазать сажей лицо и шею, не желая случайно снова попасть в лапы стражников. Встречавшая их девушка в полотняном сером, то ли мужском, то ли таремском костюме, оказалась не просто хорошенькой или миленькой, она была по-настоящему красива. Но сначала неотвязно притягивали внимание не черты лица и не стройная фигура, а строгие серые глаза, понимающе рассматривавшие Синка. «Никогда не груби тем, кто желает тебе добра, оборотень», — мягко посоветовала девушка. «Чтобы потом не ел душу стыд и не пришлось просить прощения. Вот, взгляни». Бет вытащила из-за ворота дешевый медный амулет и оставила висеть на груди. Хотя и немного обидно оказалось получить условный знак от Доры и сообразить, что самой ей осторожная ведьма так до конца и не поверила. Но не воспользоваться его силой было бы просто глупо. «Это он», — закивала присевшая у стены женщина с двумя малышами, которых ей помогали нести всей толпой. «Значит, все правда. Идем, уже у меня от голода живот смерзся». «Идем», — сдался Синг, разом растеряв свой воинственный пыл и поковылял в сторону прохода. В пещере все оказалось еще лучше, чем они представляли себе по рассказам словоохотливого Галя. Нежное сияние тысяч крохотных цветов, пышные по колено волны мха, рядок небольших круглых чашек на каменной полке у самой стены. «Умывальня здесь». Подхватив на руки одного из малышей, Бетриса торопливо пошла впереди беглецов, отметив про себя, как много среди них женщин и коллег. Детей было меньше, чем в прошлой группе, зато почти все младенцы, ни одного старше 3-5 лет. Но ничего спрашивать кадетка пока не собиралась. Вот поедят, отдохнут, глядишь, и сами разговарятся. Вернувшись к продуктам, старшина принялась ловко разливать тюрю, прикинув, что детям и женщинам еще хватит, а мужчинам можно будет выдать горшочки, доставленные с плато магов. Но заглянула в полное ожидание глазенки детей и вдруг поняла, как неправильно рассудила. Лучше дать всем поровну одно и то же, чтобы малыши не заглядывали в рот взрослым, учуя вкусный запах незнакомой еды. На первое понемногу тюри, тотчас изменив свое первоначальное решение, объявила она уверенно. На второе — горячее мясо с овощами. Но детям давайте его понемногу. Толпа согласно промолчала, однако, получив первые миски, женщины дружно отнесли их устроенным в мху больным и калекам, которые с трудом передвигались сами. Бет отметила, что нужно помочь им поесть, и, едва закончив раздачу горшочков, прихватила парочку и направилась к самым слабым. Некоторое время озадаченно всматривалась в изуродованное свежими шрамами и ожогами лицо совершенно седого мужчины, гадая, где могла его видеть. Затем присела и легонько коснулась рукой худого плеча. «Обедать пора». «Спасибо, леди». Приоткрыв глаза, безучастно отозвался он, но Бетриса уже не могла отвести взора от зеленых, потемневших от боли глаз. «Мишели!» «Мы знакомы». Бет замерла, не зная, как расценить его вопрос, как шутку или предупреждение. «Он не все помнит». На миг оторвалась от своей миски, присевшая рядом старуха. «Видно, от пыток память потерял». «Его пытали?» — обмерла герцогиня Лаверна. «Да уж не по головке гладили», — буркнул Синг, присаживаясь поблизости, и невольно охнул. «А мягко-то как! Как на воле в свежем сене!» А Бетриса лихорадочно думала о другом. Имя Мишели Хангро с недавнего времени стало запретным в их маленькой компании. Октябрина напрягалась струной и становилась язвительной, стоило кому-то из них хотя бы вскользь помянуть незадачливого графа. Кадетки сразу сообразили, как неприятно ей любое напоминание о том совершенно незначительном эпизоде, и дружно исключили эту тему из своих разговоров. Дружба, которую они обрели так неожиданно для себя, была дороже всего, и не стоило испытывать ее на крепость из-за какого-то рыжего шута. Но теперь все переменилось. Как выясняется, граф Хангро не сбежал от позора и не отсиживается в имении дедушки, заедая неудачу пирогами под домашнюю наливку. Он каким-то образом попал в лапы чернокнижников, и нетрудно догадаться, о чем его расспрашивали. Но ничего узнать не сумели, судя по его побелевшей шевелюре и следам пыток. И такого Мишеля ни в коем случае нельзя показывать Октябрине. Она вполне может вообразить, будто граф пострадал из-за нее. Чувство жалости само по себе прекрасно, если не влечет за собой кичливости или вины. Но лучше не проверять, на какие жертвы может решиться Октябрина, увидав вот такого избитого и беспомощного рыжика. Хотя теперь уже блондина. Если права легенда, утверждающая, что седина, полученная от страха или потрясения, остается с человеком навечно. И значит, сейчас Бетриса должна придумать, как провести Мишели мимо Окти. И еще, одобрительно улыбнулась кадетка, проглотившему немного тюриграфу. Раненым нужно хорошо питаться. Очень вкусно, вежливо похвалил он, решительно отводя в сторону ложку. «Отдайте детям или женщинам. Тут есть будущее матери, им нужно питаться еще лучше». «Хорошо». Не стала спорить Бет и передала горшочек женщинам. Не следует показывать ему свое особое отношение. И спешить тоже не нужно. У нее есть по крайней мере 4 часа до того момента, как они пустятся в путь. И почти сутки, пока он добредет до приюта, где работает Октябрина. Бетриса легко поднялась на ноги и отправилась в обход, хорошо зная со времен своей работы в госпитале, как терпеливы и деликатны по-настоящему больные люди. Но это скандалят обычно те, у кого раны незначительны, скорее от скуки и нетерпения. Вскоре ей удалось уговорить беременных переодеться в костюмы кадеток и выбрать себе по шали. В еще не поросших мхом каменных тоннелях было прохладно и сквозил сырой ветерок. Потом Бетриса помогала умывать детей, перевязывать раны и смазывать ссадины. А к тому времени, как все устроились и спокойно уснули, она уже точно знала, что делать. И сначала написала письмо Терри, попросив в дополнение к тем простым зельям и мазям, какие были в каждом приюте, прислать снотворные и успокаивающие. А потом, словно вскользь, упомянула о Мишеле и о том, что не помешало бы ему пару дней отдохнуть здесь, у нее под присмотром. Лишь в юности, передавая тайком записки своему первому любимому мужчине, Бет ждала ответа с таким же нетерпением. И, получив туесок с зельями и послание воспитанницы, вздохнула с облегчением. Она оказалась права. Терри сразу все поняла и думала точно так же. Более того, она предложила, чтобы не насторожить графа, оставить вместе с ним еще несколько самых слабых беглецов. А объяснить им это просто. Они теперь в безопасности, и ни один преследователь уже не сможет догнать. Значит, могут спокойно подлечиться и не спешить. К тому же вскоре придет новая группа. «Ну да», — успокоенно кивнула сама себе герцогиня Лаверна, разбирая присланные снадобья. «Цветку сейчас нужнее всего энергия, а граф Хангров всегда был чистокровным человеком. Непонятно только, почему именно его чернокнижники выбрали в жертву. Или есть еще какие-то тайны, пока неизвестные ей?»